Глава 17. На дне глубокой подземной темницы Эйлас больше не чувствовал себя одиноким. С азартным терпением он аккуратно рассадил вдоль стены дюжину скелетов. В давно минувшие дни, когда эти персонажи завершили вольное прозябание на поверхности земли и проводили время в заточении, каждый из них выцарапал на каменной стене свое имя, иногда сопровождая его кратким лозунгом или заявлением. 12 имен соответствовали 12 скелетам. Их никто не вызволил из темницы, никто не помиловал, никто из них не сбежал. В этом, судя по всему, состояла сущность их общего обращения к новоприбывшему. Пользуясь углом ременной пряжки, Эйлас начал было выцарапывать свое имя, но в приступе раздражения прекратил это занятие. Подражать предшественникам значило признать поражение, смириться с тем, что он станет 13-м скелетом. Эйлас повернулся к новым товарищам. Каждому он присвоил то или иное имя, вероятно, ошибочно. «Тем не менее», — заявил Эйлас невозмутимым собеседником, «лучше как-то называться, чем оставаться безымянным. Если бы кто-нибудь из вас принял меня за другого, я не стал бы особенно обижаться». Он призвал сообщников к порядку. «Господа, мы заседаем в совете, чтобы поделиться опытом, а затем согласовать общую стратегию. Я не предлагаю какой-либо определенный порядок выступлений или голосования. Стихийная самопроизвольность меня вполне устраивает, разумеется, в рамках общепринятых приличий. Основной темой нашего совещания является так называемый побег. Каждый из нас уже внимательно рассматривал этот вопрос, и, судя по всему, никого из присутствующих еще не посетило спасительное озарение. Некоторые могут возразить, что для них решение этой задачи уже не имеет практического значения. Тем не менее, победа одного из нас в каком-то смысле станет нашей общей победой, не так ли? Давайте определим проблему. В предельно упрощенном виде ее можно сформулировать как поиск способа восхождения через шахту, начиная от пола подземелья до поверхности земли. Думаю, что если бы я мог добраться до нижнего отверстия шахты, мне удалось бы выкарабкаться на поверхность, упираясь в стенки шахты руками и ногами. С этой целью потребуется подняться примерно на 2,5 человеческих роста, что весьма затруднительно. Я не могу подпрыгнуть так высоко. У меня нет никакой лестницы. Вам, уважаемые сокамерники, хотя у вас еще достаточно крепкие кости, явно не хватает мышц и сухожилий. Не позволит ли мне удачное использование ваших костей и веревки, оставшейся на полу, как-нибудь решить эту проблему? Передо мной дюжина черепов, дюжина тазовых костей, 2 дюжины бедренных костей, 2 дюжины берцовых костей, такое же количество костей предплечий и рук, множество ребер и широкий ассортимент мелких вспомогательных деталей. Господа, нам предстоит потрудиться на славу. Настало время распустить наше собрание. Желает ли кто-нибудь выдвинуть соответствующее предложение? Гортанный низкий голос произнес: «Предлагаю распустить собрание на неопределенный срок». Эйлас уставился на вереницу сидящих скелетов. Кто это сказал? Или он услышал со стороны свой собственный голос? Помолчав некоторое время, он спросил: «Есть возражения?» Никто не ответил. «В таком случае», — встрепенулся Эйлас, — «совещание считается закрытым». Он тут же принялся за работу, разбирая каждый из скелетов, сортируя компоненты и проверяя их различные сочетания, чтобы выявить оптимальные соединения. Затем он занялся строительством, внимательно и аккуратно подгоняя кость к кости, притирая сочленения по мере необходимости с помощью шероховатого каменного пола темницы и крепко связывая их волокнами веревки. Он начал с 4 тазовых костей, соединив их распорками из перевязанных ребер. На этом основании он воздвиг четыре крупнейшие бедренные кости, поверх которых установил еще четыре тазовые кости, опять же, скрепленные распорками из ребер. На сооруженном основании он укрепил еще четыре бедренные кости, и, наконец, последние четыре тазовые кости, постоянно обеспечивая дополнительную жесткость конструкции перевязанными распорками и поперечинами. Таким образом, ему удалось соорудить двухступенчатую лестницу-этажерку, надежно выдерживавшую его вес. Затем он принялся за изготовление следующих ступеней. Эйлос работал не торопясь, дни проходили за днями и недели за неделями, но он делал все, чтобы в критический момент лестница его не подвела. Для того, чтобы предотвратить поперечные колебания, он плотно загнал острые обломки костей в зазоры между плитами пола и оснастил лестницу растяжками из веревки. Теперь надежное сооружение вызывало в нем яростное удовлетворение. Лестница стала целью всей его жизни, вещью в себе и объектом эстетического наслаждения. Даже побег начинал приобретать в его глазах меньшее значение, нежели величественная лестница из человеческих костей. Эйлоса восхищали красотой и эффективностью строгие белые распорки, аккуратные соединения, благородное стремление всего сооружения ввысь. Лестница была готова. Верхний уровень, состоявший из локтевых и лучевых костей, находился на расстоянии протянутой руки от нижнего отверстия шахты. Соблюдая исключительную осторожность, Эйлос протиснулся в шахту. Теперь его уже ничто не задерживало, кроме ожидания следующей корзины с водой и хлебом. Разумеется, он не хотел случайно встретиться с Зерлингом, разносившим пайки. А еще через три дня Зерлинг поднимет из подземелья корзину с нетронутым пайком, многозначительно кивнет, и больше не будет никаких корзин. Хлеб и воду спустили в полдень. Эйлос взял их из корзины, и ее подняли на поверхность. Вечерело. Никогда еще время в темнице не тянулось так медленно. Верхнее отверстие шахты темнело, наступала ночь. Эйлос взобрался по лестнице, прижался плечами к одной стороне шахты и уперся ступнями в другую, тем самым заклинив себя. После этого он стал рывками подниматься, каждый раз примерно на ладонь. Сначала неуклюже, боясь соскользнуть, затем со все большей уверенностью. Однажды он остановился, чтобы передохнуть, находясь уже недалеко от верхнего отверстия. Он снова задержался, чтобы прислушаться. Тишина. Эйлос продолжил подъем, теперь уже сжимая зубы и гримасничая от напряжения. Выдвинув плечи над краем низкой стенки, он подтянулся и перевалился через нее. Оказавшись на твердой земле, он встал во весь рост. Его окружала молчаливая ночь. С одной стороны звезды закрывала черная громада Пиньядора. Пригнувшись, Эйлос подбежал к старой стене, окружавшей Урквилл. Пробираясь в тенях, подобно огромной черной крысе, он приблизился к ветхой дощатой двери. Дверь, распахнутая настежь, висела на нижней петле, верхняя была сорвана. Эйлос неуверенно смотрел на тропу, ведущую вниз. Продолжая неуклюже пригибаться, он проскользнул в проем, никто не окликнул его из темноты. Эйлос чувствовал, что в саду никого не было. Он спустился по тропе к часовне. Как он и ожидал, внутри не мерцала свеча, очаг давно погас. Эйлос продолжил путь вниз. Луна, всходившая над предгорьями, бледно освещала мрамор развалин. Эйлос остановился, пригляделся и прислушался, спустился еще на несколько шагов. «Эйлос!» Он остановился и снова услышал безотрадно тоскливый полушепот. «Эйлос!» Эйлос подошел к раскидистому цитрусу. «Сульдрун? Я здесь!» У ствола дерева стояло видение, едва различимый полупрозрачный силуэт из струящегося тумана. «Эйлос! Эйлос! Ты опоздал. Нашего сына уже забрали. Нашего сына? Изумленно переспросил Эйлос. Его зовут Друн, и теперь я потеряла его навсегда. О, Эйлос, ты не знаешь, как отвратительна смерть. Слезы покатились из глаз Эйлоса. Бедная Сульдрун, как жестоко с тобой обошлись. Жизнь обманула меня, и я с ней рассталась. Сульдрун, вернись ко мне. Бледный силуэт чуть пошевелился. Казалось, он улыбнулся. Не могу. От меня веет холодом и сыростью. Разве ты не боишься? Я больше никогда и ничего не буду бояться. Возьми меня за руки, я тебя согрею. И снова призрак дрогнула в лунном свете. Я все еще Сульдру, но не та, которую ты знал. Меня пронизывает мороз пустоты. Твое тепло меня уже не согреет. Я устала. Мне пора. Сульдрун, останься, не уходи. Увы, Эйлос, боюсь, теперь я тебе только помешаю. Кто нас предал, жрец? Конечно, жрец. Друн, наш милый маленький мальчик. Найди его. Ему нужны забота и любовь. Обещай. Обещаю. Сделаю все, что в моих силах. Ты молодец, Эйлос. Мне пора. Эйлос стоял на берегу один, сердце его билось так часто и жарко, что слезы высохли. Призрак исчез, а луна поднималась выше по небосклону. Наконец Эйлос заставил себя взбодриться. Порывшись под корнями цитруса, он вытащил из расщелины пророческое зеркало Персилиана и шейный платок с завязанными в нем монетами и драгоценностями из будуара Сульдрун. Остаток ночи Эйлос провел в траве под оливковыми деревьями. На рассвете, взобравшись по скалам, он спрятался в зарослях кустарника у дороги. Из Кирселота, городка на восточном побережье, в столицу направлялась ватага нищих и паломников. Эйлос присоединился к ним и таким образом пришел в город Леонос. Он не боялся, что его кто-нибудь узнает. Кто узнал бы в изможденном оборванце с пепельно-серым лицом Эйлоса, тройского принца? Там, где Сфер-Аркт пересекался с Шалем, бросались в глаза вывески множества постоялых дворов. Остановившись в заведении под названием «Четыре мальвы», Эйлос уступил наконец упрекам желудка и не спеша подкрепился капустными щами с хлебом и стаканом вина, принимая меры предосторожности, чтобы непривычная еда не вызвала внезапную реакцию. После завтрака его стал одолевать сон. Поднявшись в свою каморку, Эйлос вытряхнул пыль из соломенной подстилки и проспал до полудня. Очнувшись, он подскочил и стал оглядываться по сторонам с тревогой, граничившей с ужасом. Дрожа всем телом, Эйлос снова опустился на спину. Мало-помалу бешеное сердцебиение успокоилось. Некоторое время он сидел, скрестив ноги, взмокнув от испуга и волнения. Как ему удалось не сойти с ума в темном подземелье? В голове кружился рой неотложных забот. На самом деле ему следовало набраться терпения и подождать, чтобы восстановить внутреннее равновесие. Подумать, определить последовательность дальнейших действий. Поднявшись на ноги, Элла спустился в таверну перед гостиницей, где беседка, увитая виноградными лозами и шиповником, защищала скамьи и столы от полуденных солнечных лучей. Эйлос уселся на скамью у самой дороги. Прислуживающий паренек принес ему кружку пива и поджаристые овсяные лепешки. Два несовместимых желания боролись в груди Эйлоса. Почти невыносимая тоска по дому, парытниковой сене и мучительное стремление найти сына, удвоенное напутствием тени, несчастный Сульдрун. Работавший на набережной цирюльник побрил его и постриг ему волосы. Эйлос купил в лавке кое-какую одежду, выкупался в общественной бане, переоделся и почувствовал себя гораздо лучше. Теперь его можно было принять за моряка или мастерового. Он вернулся в беседку перед гостиницей «Четыре Мальвы». Дело шло к вечеру, и на скамьях почти не оставалось свободных мест. Потягивая пиво из кружки, Эллос прислушивался к обрывкам разговоров, надеясь узнать что-нибудь новое и полезное. Напротив, за стол уселся старик с плоской багровой физиономией, седой шелковистой копной волос и мутноватыми голубыми глазами. Дружелюбно поздоровавшись, он заказал пиво и рыбных котлет, после чего, не теряя времени, завязал разговор. Опасаясь вездесущих осведомителей Казмира, Эллос притворился деревенским простаком. Старик обменялся приветствиями с проходившим мимо приятелем, благодаря чему Эллос узнал, что его собеседника звали Бисонте. Словоохотливый Бисонте не нуждался в расспросах, охотно предоставляя Эллосу всевозможные сведения. Когда разговор зашел о войне, стало понятно, что обстоятельства в сущности не изменились. Тройсинет продолжал блокировать порты Леонеса. Тройские боевые корабли одержали достопамятную победу над Ска, фактически предотвратив их дальнейшие набеги на побережье Лира. Эйлос ограничивался дежурными высказываниями типа «бесспорно», «так я и думал» и «увы, бывает и такое». Но этого оказалось достаточно, особенно после того, как Эйлос заказал еще пиво на двоих, тем самым подстегивая велеречивый собеседника. «Боюсь, что далеко идущие замыслы короля Казмира заранее обречены на провал. Хотя если бы Казмир услышал мое мнение, он мигом приказал бы подвесить меня за одно место. И все же дела могут пойти еще хуже. Все зависит от тройского престола наследия». «Каким образом?» «Свирепый король Грани состарился. Никто не живет вечно. Как только Гранис помрет, корона перейдет к Осперу. Ему-то свирепости как раз не хватает. Сын Осперу утонул в море, и теперь наследником Осперу будет сын Арбамета, Трюин. Если Осперу умрет раньше Граниса, принц Трюин сразу получит корону. А Трюин, говорят, только и ждет повода повоевать. И всем нам в Леонесе придется туго. На месте короля Казмира я вел бы переговоры о перемирии на приемлемых условиях, пока еще не поздно, и отложил бы грандиозные планы». «Вполне возможно, что так было бы лучше всего», — согласился Эйлос. «Но как насчет принца Арбамета? Разве не ему принадлежит преимущественное право престола наследия?» «Арбамет умер от ушибов, когда свалился с лошади, больше года тому назад. И какая разница в конце-то концов? Один принц, другой принц, у всех у них мозги набекрень. А тройский флот настолько силен, что теперь даже Ска их сторонятся. Я слишком много болтаю, глотка пересохла. Не выпить ли нам еще, как ты думаешь? Разорись еще на кружку пива для ветерана-наемника». Эллос неохотно подозвал паренька-официанта. «Еще кружку этому господину мне больше не нужно». Бисонте продолжал болтать, а Эллос мрачно размышлял над тем, что услышал. Когда они отплывали из Домрейса на Смадре, принц Арбамет, отец Трюина, был жив. Престол наследия было прямолинейным от Граниса в связи с отсутствием у короля отпрысков мужского пола. Трон переходил к его старшему брату Арбамету, затем к Трюину, как старшему сыну Арбамета и так далее. В Иссе Трюин навестил капитана тройского судна и, по-видимому, узнал о гибели своего отца. Смерть Арбамета сделала процесс престола наследия с точки зрения Трюина мучительно несправедливым. Теперь, после кончины Граниса, корона перешла бы к Осперу, а от Оспера — к его старшему сыну Эйлосу. Трюин таким образом оставался с пустыми руками. Неудивительно, что Трюин вернулся на корабль угрюмый и злой как черт. И теперь совершенно ясно, почему он воспользовался первой же возможностью отправить Эйлоса на тот свет. Эйлосу совершенно необходимо было срочно вернуться в Тройсинет. Но как быть с Друном, его сыном? Словно отвечая на его мысли, Бисанти хлопнул Эйлоса по плечу шершавой багровой ладонью. «Гляди-ка! Повелители Леонеса соизволили подышать вечерним воздухом!» А в авангарде горцевали два всадника Герольда. В арьергарде шли 12 солдат в парадных мундирах. Вниз по сфер-аркту катился роскошный открытый экипаж, запряженный шестеркой белых единорогов. На заднем сиденье лицом вперед ехал король Казмир и 14-летний принц Кассандр, стройный и пучеглазый. Напротив, в длинном зеленом шелковом платье, сидела королева Солос в компании Фарёльты, герцогини Рельсиморской, державшей на коленях, точнее старавшейся удержать, темно-рыжего младенца в белой сорочке. Невзирая на упреки леди Фарёльты и явное раздражение короля, ребенок во что бы то ни стало решил залезть на спинку сиденья. Королева Солос молча смотрела в сторону. «Вот она, королевская семейка!» Благосклонно махнув рукой, Бисанти решил объяснить простаку-провинциалу, кто есть кто. «Король Казмир, принц Кассандр, королева Солос и леди, не помню, как ее зовут. А у нее на коленях малолетняя принцесса Мэдук, дочь принцессы Сульдрун, которая повесилась». «Принцесса Мэдук? Дочь?» «Да-да, говорят, у нее бедовый нрав». Бисанти покончил с остатком пива. «Тебе повезло, парень. Не каждый день удается посмотреть на королевский кортеж. А теперь мне пора вздремнуть. Часок-другой». Эйлос поднялся к себе в каморку. Усевшись на стул, он развернул магическое зеркало Персилиана и поставил его на тумбочку у изголовья кушетки. Зеркало, будучи явно в ироническом настроении, сначала отразило Эйлоса вверх ногами, потом Эйлоса горизонтально, потом противоположную стену без Эйлоса, потом окно каморки, выходившее на конюшни, и, наконец, грозную физиономию короля Казмира, заглядывающего в окно. «Персилиан», — тихо позвал Эйлос. «Я здесь». Эйлос чрезвычайно осторожно выбирал слова, чтобы какое-нибудь случайное замечание нельзя было истолковать как вопрос. «Я могу задать тебе не больше трех вопросов. Можешь задать и четвертый, я отвечу и освобожусь от заклятия. Ты уже задал один вопрос». Эйлос продолжал еще осторожнее. «Я хочу найти своего сына Друна, взять его под опеку и как можно скорее безопасно вернуться с ним в Тройсинет. Скажи мне, как лучше всего это сделать?» «Ты должен сформулировать свое требование в виде вопроса. Каким образом я могу сделать то, о чем я только что говорил?» «Ты перечислил три цели. Таким образом, ты желаешь задать сразу три вопроса?» «Хорошо. Как мне найти моего сына?» «Спроси Эйрми». «И это все?» — вскричал Эйлос. «Два слова?» «Ответ достаточен», — сухо обронил Персилиан и замолчал. Эйлос завернул зеркало в кусок материи и засунул его под соломенную подстилку кушетки. Начинало смеркаться, а глубоко задумавшись, Эйлос вышел прогуляться по шалю. Остановившись у лавки мавританского золотых дел мастера, он предложил ему купить два принадлежавших Сульдрун изумруда, величиной с горошину каждый. Мавр тщательно изучил изумруды, пользуясь удивительным новым изобретением — увеличительным стеклом. Закончив проверку, ювелир поднял глаза и произнес нарочито бесстрастным тоном. «Превосходные драгоценные камни! Я заплачу сотню серебряных флоринов за каждый, примерно половину их стоимости. Торговаться не стану. Принимайте предложение или уходите». «По рукам», — сказал Эйлос. Мавр выложил на прилавок золотые и серебряные монеты. Эйлос быстро собрал их в сумку на поясе и тут же удалился. Уже в темноте Эйлос вернулся в гостиницу «Четыре Мальвы» и поужинал жареной рыбой с хлебом и вином. Он крепко заснул и хорошо выспался, а наутро воспоминание о темнице уже казалось дурным сном. Позавтракав, он уплатил по счету, перекинул через плечо котомку, содержавшую Персиляна, и отправился на юг по прибрежной дороге. По маршруту, который он помнил как нечто из другой, почти чужой жизни, он прибрел к крестьянскому дому, где жила Ирме. Как и в прошлый раз, он задержался, притаившись за живой изгородью, и внимательно изучил обстановку. Как и в прошлый раз, несколько мужчин и подростков работали в поле, складывая скирды сена. В огороде коренастая старуха ковыляла вдоль головы капусты, подрубая мотыгой сорняки. Эйлос ждал и наблюдал. Три годовалых поросенка умудрились вырваться из свинарника и прытко засеменили грядки репы. Старуха издала странный переливчатый вопль. Из хижины выбежала маленькая девочка и принялась гоняться за поросятами, разбегавшимися куда угодно, только не в сторону свинарника. Толкнув калитку, поросенок выскочил на дорогу, запыхавшаяся девочка выбежала за ним, Эйлос остановил ее. «Скажи Ирме, что у ворот ее ждут, нам нужно поговорить». Девочка боязливо смерила его подозрительным взглядом. Она позвала старуху, продолжавшую окапывать капусту, и возобновила погоню за поросятами, в чем ей стала помогать маленькая черная собачка. Старуха проковыляла к калитке, головной платок почти скрывал ее лицо. Эйла с испугом смотрел на приближающуюся скрюченную фигуру. Неужели это Ирме? Передвигаясь, старуха с трудом делала шаг правой ногой, после чего неуклюжим поворотом бедра подтягивала левую. Она остановилась, все лицо ее состояло из заживших шрамов, глаза, казалось, запали глубоко в череп. Заикаясь от волнения, Эйла спросил: «Ирме, что с тобой?» Ирме открыла рот, из него донеслись дрожащие звуки, совершенно непонятные. В отчаянии всплеснув руками, старуха подозвала девочку, та встала рядом и сказала Эйлосу: «Король Казмир разрезал ей язык и живого места на ней не оставил». Ирме что-то промычала, внимательно выслушав ее, девочка повернулась к Эйлосу и перевела: «Она хочет знать, как ты сюда попал». «Меня бросили в подземную темницу. Я сбежал и теперь хочу найти своего сына». Ирме издала несколько настойчивых звуков. Девочка стала отрицательно трясти головой. Эйла спросил: «Что она говорит?» «Она бронит короля Казмира». «Ирме, где мой сын Друн?» В ответ послышалось продолжительное мычание. Девочка объяснила: «Она не знает, что случилось. Она отослала ребенка к своей матери в большой лес. Казмир отправил за ребенком целый отряд, но они вернулись с девочкой. Значит, мальчик все еще в лесу». «Как я его найду?» «Ступай по старой дороге, потом на восток, в Малый Сафилд. Оттуда сверни на север по боковой дороге в Тонтимбл. Дальше по той же дороге Глимват. Там спроси, где живут дровосек Грейт и его жена Уайна». Эйлос покопался в поясной сумке, достал ожерелье из розовых жемчужин и передал его Ирме. Сначала та не хотела принимать подарок. «Это ожерелье Сульдрун», — объяснил Эйлос. «Когда я вернусь в Тройсинет, я прикажу тебя привести, и ты проведешь остаток дней в покое, окруженное всеми возможными удобствами». Ирме что-то тихо прокаркала. «Она благодарит тебя за великодушие, но говорит, что ее сыновья не захотят покинуть свою землю». «У нас будет время обо всем договориться. Здесь и сейчас я не более чем бродяга, мне нечего предложить, кроме благодарности». «Поживем, Увидим. Уже к вечеру Иолас добрался до малого Сеффилда, славившегося своим рынком городка на реке Тимбл, где стены всех домов были выложены из местного камня серовато-охряного оттенка. В центре городка он заметил гостиницу «Черный Вол» и решил там переночевать. На рассвете он отправился на север по дороге, затененной тополями, высаженными вдоль берега реки. Над полями летали вороны, громко оповещавшие о его приближении всех интересующихся. Солнечные лучи пронизывали утренний туман и согревали лицо. Бледность, характерная для узников, уже начинала покидать Эйлоса. Пока он шагал вдоль реки, странная мысль пришла ему в голову. «Когда-нибудь я вернусь и навещу дюжину старых друзей». Он мрачно хмыкнул. «Что за причуда? Вернуться в эту темную дыру? Нет, никогда». Эйлос посчитал в уме прошедшие дни. «Сегодня Зерлинг опустит в темницу корзину с пайком. Хлеб и вода останутся нетронутыми, и все будут считать, что бедняга, томившийся в подземелье, наконец скончался. Скорее всего, палач отчитается об этом перед Казмиром. Как отреагирует король на эту весть? Безразлично пожмет плечами. Испытывает ли он вообще какое-нибудь любопытство по поводу отца ребенка своей дочери?» Губы Эйлоса растянулись в недоброй усмешке, и некоторое время он развлекал себя, представляя возможные события будущего. А вдали, на северном горизонте, появилась темная полоса — Тантривальский лес. По мере приближения к лесу пейзаж менялся, будто все больше проникаясь древностью. Казалось, что цвета становились богаче и насыщеннее, тени более подчеркнутыми, наполненными собственными странными оттенками. Излучины Тимбла величаво поблескивали между ивами и тополями. Дорога повернула в сторону от реки, и Эйлос вошел в городок Тон-Тимбл. В местной таверне Эйлос подкрепился вареными бобами и выпил пиво из глиняной кружки. Тропа, ведущая в Глимвот, пересекала луга, мало-помалу приближаясь к чаще Тантриваля, иногда углубляясь в рощу на краю леса, но тут же выводя путника под открытое небо. После полудня Эйлос прибрел, наконец, в Глимвот. Владелец постоялого двора под названием «Желтолицый пришелец» объяснил, как пройти к избушке дровосека Грайта, не приминув выразить удивление. «Что это все, кому не лень, повадились навещать Грайта в последнее время? Человек как человек, рубит себе дрова, ни в чем особенном не замечен». «Все это просто объясняется», — заговорщически, понизив голос, сказал Эйлос. «Одна знатная семья из столицы хотела, чтобы к нему на время устроили ребенка, так чтобы никто ничего не знал. Вы же понимаете, как это бывает. Ну а теперь, по-видимому, они отказались от своего намерения». «Ага!» Трактирщик лукаво приложил палец к носу. «Тогда все понятно. И все же, казалось бы, они могли бы приютить своего ублюдка и поближе». «Не нам судить, что и почему возбрело в голову тем, у кого денег куры не клюют. Им не нужен здравый смысл». «И то правда», — заявил хозяин заведения. «Задирают нос выше облака ходячего. Что ж, вы знаете, как пройти к дровосеку? Не забредайте в лес, особенно после наступления темноты. Там вы можете найти то, чего не искали». «Скорее всего, я вернусь еще до захода солнца. Вы не приготовите мне ночлег?» «Ладно, если ничего лучше не найдется, вы всегда можете устроиться на сеновале». Покинув таверну, Эйлос через некоторое время нашел жилище Грайта и Уайны на самом краю леса, почти спрятавшуюся под соломенной крышей бревенчатую хижину на каменном основании, состоявшую из двух комнат. Худощавый белобородый старик готовился расколоть большое бревно, пользуясь кувалдой и клиньями. Коренастая женщина в домотканном платье вскапывала огород. Заметив появление Эйлоса, оба они выпрямились и молча наблюдали за ним. Эйлос остановился в палисаднике и подождал. Дровосек и его жена медленно приблизились. «Вы, Грайт и Уайна?» — спросил Эйлос. Старик коротко кивнул. «А ты кто такой? Что тебе нужно?» «Меня прислала ваша дочь Ирме». Грайт и Уайна стояли и глядели на него, неподвижные, как статуя. Эйлос кожей чувствовал исходящий от них страх. Он сказал: «Я не хочу причинять вам беспокойство, совсем наоборот. Я муж принцессы Сульдрун и отец ее ребенка, мальчика по имени Друн. Эйрме прислала его сюда, солдаты короля Казмира привезли в Хайдион девочку по имени Медук. Поэтому я хочу знать, где мой сын Друн?» Уайна начала быстро причитать. Грайт поднял руку. «Молчи! Мы ничего плохого не сделали. Любезнейший, как бы тебя ни звали, мы с этим делом покончили. Нашей дочери пришлось перенести невыразимые страдания. Мы презираем и ненавидим всех, кто причинил ей горе. Король забрал ребенка. Мне больше нечего сказать». «Остается сказать только одно», — возразил Эйлос. «Казмир бросил меня в подземелье, и я только что сбежал. Я ненавижу его не меньше вашего, и настанет день, когда он получит по заслугам. Прошу вас только о том, на что имею полное право. Отдайте мне сына, или скажите, где его найти». «А нам-то что?» — вскричала Уайна. «Мы одной ногой в могиле, а нам бы дожить до утра. Того и гляди, лошадь сдохнет. Как мы будем возить дрова в деревню? Придет зима, помрем с голоду». Эйлос открыл поясную сумку и достал еще одну драгоценный сульдрун, золотой браслет, инкрустированный гранатами и рубинами. К браслету он добавил пару золотых крон. «Сегодня не могу дать больше, но голодной смерти вы можете не бояться. Теперь говорите, где мой сын?» Уайна опасливо взяла золото. «Хорошо, скажу, где твой сын. Грайт собрался в лес набрать хворосту, а я пошла с ним. Несла ребенка в корзине и поставила ее на землю, пока искала грибы. И вот какая напасть! Неподалеку была придурковатая поляна, и феи из щекотной обители сыграли с нами злую шутку. Подменили мальчика в корзине ребенком феи. Я ничего и не приметила, пока не взяла младенца на руки. А он меня взял и укусил. Тогда я пригляделась. А у меня на руках рыжеволосая отродье какой-то феи по тоскухе. Нечистая сила унесла твоего сына». Грайт вмешался. «Сразу после этого прискакали королевские солдаты. Они потребовали отдать ребенка, угрожая отрубить нам головы. И мы отдали подкидыша, чтоб им пусто было». Эйлос в полном замешательстве перевел взгляд с лица Уайны на лицо дровосека. Потом повернулся и молча посмотрел в сторону темного леса. А наконец он сказал: «Вы можете провести меня к щекотной обители?» «Можем, как же. И как только ты им чем-нибудь досадишь, они превратят тебя в жабу, как они сделали с беднягой Вилкловым, перегонщиком скота. Или заставят танцевать до конца твоих дней по всем дорогам и проселкам. Так они наказали паренька по имени Дингл за то, что он своровал у них мед». «Никогда не приставай к феям», — серьезно посоветовала Уайна. «Скажи спасибо, что они к тебе не пристают». «Но мой сын Друн, что теперь с ним будет?»